У нее не лицо, а копыта. В театре Моссовета, где Раневская работала последние годы, у нее шла непрекращающаяся вражда с главным режиссером Завадским. И тут она давала волю своему острому языку. Как-то она и прочие актеры ждали прихода Завадского на репетицию. Он только что получил звание Героя социалистического труда. После нескольких минут ожидания Раневская громко произнесла: «Ну где же наша Гертруда?» Надо сказать, Завадская Раневская прижила, и, помнится, так говорила по поводу его кончины. «Да-да, это очень печально. Но, между нами говоря, он уже давным-давно умер». Я поднимаю телефонную трубку. «Можно попросить Виктора Ефимовича?» — говорит далекий голос. «Здравствуйте, Фаина Георгиевна», — говорю я. «Это Миша. Виктора Ефимовича нет дома». «Вы знаете», — говорит Раневская, — «он написал мне письмо о моем спектакле, а я ему ответила. И там я так неудачно выразилась. Я написала, что я люблю рожать. Я имела в виду творить, создавать что-то на сцене. А то ведь могут подумать, что рожать в прямом смысле слова». «Все кончено», — говорю. «Ваше письмо уже находится в Центральном архиве литературы и искусства, и теперь грядущие исследователи станут утверждать, что у вас было трое детей, из них двое от Завадского». «Я кончаю разговор с ненавистью», — послышалось из трубки. Еще только раз в жизни я позволил себе пошутить с Раневской. Это было у нее дома. Я машинально взял со стола фотографию, на которой были две фигуры. Сама Фаина и Екатерина Фурцева, которая смотрела на актрису снизу вверх и очень преданно. На оборотной стороне снимка рукой Раневской было написано буквально следующее. «Е.А. Фурцева. Как поживает ваша сестра?» «Я. Она умерла». Повертевшись фотографию в руке, я сказал: «Фаина Георгиевна, а Фурцева на этом снимке играет лучше, чем вы». Мой выпад она игнорировала и произнесла: «Я очень, очень ей благодарна. Она так мне помогла. Когда приехала моя сестра из Парижа, Фурцева устроила ей прописку в моей квартире, но она крайне невежественный человек. Я позвонила ей по телефону и говорю: „Екатерина Алексеевна, я не знаю, как вас благодарить. Вы мой добрый гений“. А она мне отвечает: „Ну что вы, какой же я гений? Я скромный советский работник“». Глава 10. В нашей столовой много людей. Они сидят на диване, на всех стульях и даже на табуретках, которые принесены с кухни. За столом в некотором обособлении сидит седой красивый человек, который читает рукопись, аккуратно переворачивая страницы. Мы с братом Борисом стоим в прихожей и смотрим на все это через раскрытую дверь. И вдруг мы слышим такое: «Водилась крыса в погребке, питалась ветчиною, как лютер с салом на брюшке в два пальца толщиною. Подсыпали ей мышьяку, и впала тут она в тоску, как от любви несчастной». Мы с Борисом начинаем безудержно хохотать. Взрослые оборачиваются и начинают шикать на нас. Чтение прерывается, и человек за столом говорит: «Это очень хорошо, что дети смеются. Сцена в погребке у Айрбаха и должна быть смешной». Борис Леонидович Пастернак читает на ордынке свой перевод «Фауста». А еще я помню в его чтении самое начало «Доктора Живаго», и стихи «Огни заката догорали». «Я кончился, а ты жива. Август. Белой ночью». По поводу последнего стихотворения у Пастернака с Ахматовой произошел примечательный диалог. Там есть такие строчки: «Фонари точно бабочки газовые, утро тронуло первую дрожью». Анна Андреевна заметила: «Во время белых ночей фонари никогда не горели». Борис Леонидович подумал и сказал: «Нет, горели». Я помню, как он жаловался на то, что в журнале «Знамя» отвергли стихи «Ты значил все в моей судьбе». Там есть такая строчка: «Со мной люди без имен». Так вот, Вера Инбер в своем отзыве написала: «У нас нет людей без имен. Все советские люди имеют имя.